Спор древних греческих философов об изящном. Драматическая сцена из древнегреческой классической жизни в стихах. Действие происходит в окрестностях древних Афин. Действующие лица: Клефистон и Стиф, древние греческие философы. Сцена представляет восхитительное местоположение в окрестностях древних Афин, украшенное всеми изумительными дарами древней благодатной греческой природы, то есть анемонами, змеями, ползающими под цистерном, медяницами, сосущими померанцы, акамфами, платановыми темно-прохладными наметами, раскидистыми пальмами, летающими щурами, зеленеющим мелиссом и мастикой. Вдали виден Акрополь, поражающий гармонией своих линий. На первом плане у каждой стороны сцены стоит по курящемуся жертвеннику на золоченом треножнике. Сцена пуста. Немного погодя, из глубины сцены выходят с противоположных сторон два философа — Клефистон и Стиф, оба в белых хламидах, с гордой осанкою и с пластическими телодвижениями. Медленно переставляя ноги так, что одна всегда остается далеко позади другой, они сближаются постепенно к середине сцены, приостанавливаются, указывают друг другу на жертвенник своей стороны и направляют к тому жертвеннику свои тихие шаги. Дойдя до жертвенников, они останавливаются, возлагают одну руку на жертвенник и начинают. Клефистон. Да, я люблю среди лавров и роз смуглых сатиров затей. Стив. Да, я люблю Элесбос и Парос. Клефистон. Да, я люблю Пропилей. Стив. Да, я люблю, чтоб певец Демодок в душу вдыхал мне свой пламень. Клефистон. Фивского мрамора белый кусок. Стив. Тирский увесистый камень. Клефистон. Туники складки. Стив. Хламиды извив. Клефистон. Пляску в движении мерном. Стив. Сук, наклоненный под бременем слив. Клефистон. Чашу с душистым фалерном. Стив. Любо смотреть мне на группу борцов, так охвативших друг друга. Показывает руками. Клефистон. Взмахи могучих люблю кулаков. Стив. Мышцы надутые туго. Клефистон. Ногу настолько подвинуть вперед. Оба, смотря друг на друга, выдвигают один левую, другой правую ногу. Стив. Руку вот этак закинуть. Оба, смотря друг на друга, закидывают дугообразно один левую, другой правую руку. Клефистон. Телу изящный придать поворот. Оба пластически откидываются, один влево, другой вправо. Стив. Ногу назад отодвинуть. Оба поспешно отодвигают выдвинутую ногу. Клефистон. Часто лежу я под сенью дерев. Оба принимают прежнее спокойное положение, опустив опять одну руку на жертвенник. Стив. Внемлю кузнечиков криком. Клефистон. Нравится мне на стене барельеф. Стив. Я все брожу под портиком. Клефистон. Думы рождает во мне кипарис. Стив. Плачу под звук тетрахордин. Клефистон. Страстно люблю архитрав и карниз. Стив. Я же дорический орден. Клефистон, разгорячась, барсову кожу я гладить люблю. Стив с самодовольством. Нюхать янтарные токи. Клефистон со злобой. Ем виноград. Стив с гордостью. Я ж охотно треплю отрока полные щеки. Клефистон самоуверенно. Свесть не могу очарованных глаз с формы изящной катурна. Стив со спокойным торжеством и сознанием своего достоинства. После прогулок моих, утомясь, я опираюсь на урну. Изящно изгибаясь всем станом, опирается локтем правой руки на кулак левой, будто на урну, выказывая таким образом пластическую выпуклость одного бедра и одной ледвей. Клефистон бросает на Стифа завистливый взгляд. Постояв так немного, они оба отворачиваются от своего жертвенника к противоположному заднему углу сцены. И злобно взглядывая друг на друга, направляются туда столь же медленно, как выходили на сцену. С уходом их сцена остается пуста. По цистернам ползают змеи, а медяницы продолжают сосать померанцы. Акрополь все еще виден вдали. Занавес падает.